Вдруг раздался гонг. «Не плачь!» — крикнул восклицательный. «Еще есть надежда!» «Как ты относишься к запятой, мальчик?» — спросил вопросительный. «По мне она вовсе не нужна», — ответил я откровенно. «Читать можно и без нее. Ведь когда читаешь, то не обращаешь на запятые никакого внимания. А вот когда пишешь и забудешь ее поставить, тебе непременно попадет». Восклицательный еще больше расстроился и стал охать на все лады. «А ты знаешь, что запятая может решить судьбу человека?» — спросил вопросительный. «Хватит рассказывать сказки. Я не маленький. Мы с хозяином уже давно не котята», — поддержал меня Кузя. В зал вошли запятая и несколько точек, которые несли большой свернутый лист бумаги. «Это приговор», — объявила запятая. Точки развернули лист. Я прочел. «Приговор по делу невежды Виктора Перестукина. Казнить нельзя, помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Ура! Помиловать!» — радовался восклицательный. «Казнить нельзя! Ура! Прекрасно! Великолепно! Ура! Чудесно!» «Вы думаете, казнить нельзя?» — серьезно спросил вопросительный. Видно, он сильно сомневался. «О чем они говорят? Кого казнить? Меня? Да какое они имеют право? Нет, нет, это какая-то ошибка!» Но запятая ехидно посмотрела на меня и сказала: «Знаки неверно понимают приговор. Казнить тебя надо, помиловать нельзя. Вот так надо и понимать». «За что казнить?» — закричал я. «За что?» «За невежество, лень и незнание родного языка. Но ведь тут ясно написано: казнить нельзя. Это нечестно. Мы будем жаловаться», — вопил Кузя, хватая запятую за хвостик. «Ах, ах, увы, ужасно, не переживу», — стонал восклицательный. Мне стало страшно. Хорошо же расправились со мной мои учебники. Вот как начались обещанные опасности. Просто не дали человеку оглядеться как следует, и, пожалуйста, сразу вынесли смертный приговор. Тут уж хочешь или не хочешь, а справляйся сам. Пожаловаться некому. Здесь никто не защитит. Ни родители, ни учителя. Милиции и суда здесь тоже, конечно, нет. Восклицательный ломал ручки и все время выкрикивал какие-то междометия. Из его глазок катились мелкие слезки. Вопросительный приставал к запятой. «Неужели вы ничем не можете помочь несчастному мальчику?» Они все-таки были славные ребята, эти знаки. Запятая немного поломалась, но потом ответила, что я сам мог бы себе помочь, если бы знал, где надо поставить запятую в приговоре. «Пусть он, наконец, поймет, какое значение имеет запятая», — важно сказала Горбунья. «Запятая может даже спасти человеку жизнь». «Вот пусть Перестукин и постарается спасти себя, если он этого хочет». «Конечно, я этого хотел!» Запятая хлопнула в ладошки, и на стене появились огромные часы. Стрелки показывали без 5:12. «Пять минут на размышление!» — скрипела старуха. «Ровно в 12 запятая должна стоять на месте. В 12:01 будет уже поздно». Она сунула мне в руку большой карандаш и сказала: «Раз,